«Ой, какая лампа!» – восхитилась она. «Это сувенир из Египта?» «Да, а масло в ней есть?» «Есть», – сухо ответил Том. Гермиона, впрочем, вела себя прилично, по крайней мере, руками ничего не хватало. «А ты сделала домашнее задание, Джинни?» – спросила она. «Если хочешь, я могу тебе помочь». «Я все сделала», – отрезал Том. «Хочешь, я проверю?» «Зачем?» – не понял Том. «Ну, ошибки исправлю, что-нибудь посоветую». Том прищурился. «Эта мочалка нечесанная что?» «Считает, что он уже и уроки сделать не в состоянии». «Свое проверь», – буркнул он. «Наверняка ошибок немерено». Щеки Гермионы вспыхнули. «У меня нет ошибок», – отчеканила она. Том демонстративно пожал плечами. «Странно, девчонка обижалась». Если кто-нибудь сомневался в ее знаниях, но ей почему-то в голову не приходило, что другим могут быть неприятны ее сомнения. «И вообще, я хотела помочь», — с нажимом сказала Гермиона. «Спасибо, не нуждаюсь», — фыркнул Том, — «но если больше нечем заняться, иди, вон, Рону помоги, он точно задание не сделал, только не жалуйся, когда он тебя пошлет». «Почему пошлет?» — удивилась Гермиона. «Потому что помогать надо тем, кто просит о помощи». Снизошел до объяснения Том, а не навязывать ее всем подряд. Гринджер зависла. Том пожал плечами. Даже странно объяснять кому-то такие простые вещи. Но ведь хорошо учиться важно, пробормотала Гринджер, очень важно. Учись, разрешил Том. Или тебе кто-то не дает? Мне дают, Гермиона поджала губы, но Рон. И Рону дают, заметил Том, просто он не хочет. Вот и все. Он болтал ногами и с издевкой смотрел на гостью. Мерлин, она что, действительно не понимает, что никого нельзя заставить учиться? Да Рону или близнецам можно весь мозг выесть чайной ложкой, а они все равно не засядут за учебники. Им этого не нужно, у них другие интересы и цели в жизни. Припрет потом, выучит, что надо, а могут и всю жизнь Вингардиум Левиасе обходиться. Гринджер-то какое дело? Гермиона некоторое время немного растерянно смотрела прямо перед собой, но спорить дальше не стала. То ли не видела в этом смысла, то ли не решила, как она относится к Джинни, то есть, к тому. Тот, покопавшись в памяти, вспомнил, что лохматая заучка проедала плешь насчет уроков только своим дружкам, Поттеру и Рону. Джинни она не воспитывала, да пусть только попробует, тому и мамаши хватает. Наконец Гермиона кивнула, наверное, пришла к какому-то решению. «Пойду поищу Рона», — сказала она. Том ничего не ответил. «Нужен ей Рон, пусть ищет, лишь бы от него отстала. К тому же еще не реализован план натаскать побольше купюр из банки мистера Уизли, а потом попытаться обменять их на галлеоны. Купить что-нибудь на Диагон Алли вряд ли получится, его покупки могут заметить. А вот в Хогвартсе Том очень хорошо знал несколько потайных ходов, да и совиную почту никто не отменял. А чтобы прибытие совы не выдало его с головой, можно было договориться с продавцом о времени доставки и караулить птицу на астрономической башне или в совятне. На Слизерине все так делали. Пробраться незамеченным в сарай удалось легко. А вот сколько взять денег? Хотелось, конечно, прибрать к рукам все и сразу. Но, вот не верил Том, что мистер Уизли совершенно своим имуществом не интересуется. Пропажи нескольких купюр он может и не заметить. Вряд ли он их пересчитывает. А вот всей банки может и хватиться. Тем более, что Том не думал, что Артур настолько глуп. Он просто не мог не знать про обмен денег в банке. Так что вполне может прикидываться идиотом, собирающим фантики, а сам при этом неплохо проводить время в более интересном месте и в более приятной компании, чем жена и дети. И все шито-крыто. Хм, но тогда стоит взять немного. Так что Том вытащил несколько крупных купюр и старательно разворошил оставшиеся, чтобы было незаметно. Купюры он спрятал в свой кошелек, а потом, убедившись, что его никто не видит, вернулся в свою комнату. Гринджер в поле зрения не появлялась. Может, была в саду, а может уже доставала Рона по поводу задания на лето. Том точно знал, что братец за него еще не брался. Наверное, рассчитывал у кого-нибудь списать, и как бы не у самой Гермионы. Как все-таки хорошо, что в Хогвартсе Том будет на другом курсе. А еще в комнаты девочек мальчикам хода не было. Так что можно было не бояться, что братцы обнаружат что-нибудь, что не предназначено для их глаз. Потом все интересное нужно будет тщательно припрятать. Том привычно развалился на кровати. Школа. Ему, наконец, вернут волшебную палочку. Он сможет заниматься в библиотеке. Это же такое счастье, если подумать. Кстати, стоит как можно быстрее разобраться с тайной комнатой. Там наверняка найдется масса интересного и полезного. Том уже предвкушал новые знания. И ведь осталось потерпеть всего пару дней. Похоже, что настроение ему не смогут испортить все Уизли с копом. Даже объединившись с Грейнджер, в дверь постучали. «Войдите!» — крикнул Том, даже не подумав встать с кровати. Дверь открылась. «Ну, Гермиона, ну, что тебе стоит?» Послышалось нытье Рона. «Я только одним глазком. Я ничего не понимаю в этих зельях, Рон. Я не дам тебе списать. Нельзя жить чужим умом». Том закинул руки за голову и потянулся. А вот и шел. И почему он не удивлен? Интересно, сколько продержится Грейнджер? «Ну, Гермиона, не дам. Это уже становилось скучным. Скорее бы ужин. Потом можно будет попросить у Перси какой-нибудь из старых учебников. Он сохранил все. А завтра они отправятся. Все вы жадины». Проворчал Рон, смиряясь с неизбежным. «Ужин!» Донесся снизу вопль миссис Уизли, и все направились в кухню. «Ужин – это святое!» Рон продолжал дуться. Близнецы выглядели как-то подозрительно. Перси был серьезен, как всегда. Еда была вкусной. «Все собрали вещи?» – строго спросила миссис Уизли. «Нам нужно добраться до дырявого котла пораньше. Еще много всего предстоит купить». Том уже давно аккуратно сложил подаренные ему на день рождения мантии и школьные принадлежности. Белье и теплые вещи. Оставалось положить в сундук только умывальные принадлежности и лампу с ожерельем. Том не собирался оставлять в этом доме свои единственные ценности. «Лично проверю», — пригрозила миссис Уизли. Да уж, Рон и близнецы точно не озаботились сборами. Главное, чтобы до него руки не дошли. После ужина Рон предложил Гермионе сыграть с ним в шахматы, а Том выпросил у Перси учебник по зате для второго курса и отправился к себе. Медленно темнело. Том уже по привычке хотел было зажечь лампу, но потом передумал. Скоро должна была прийти Грейнджер, а ему не хотелось, чтобы она ею пользовалась даже опосредованно. Это было сродни ревности. Эти вещи, лампа и ожерелье, были единственными по-настоящему личными вещами в этом новом мире. Так что они отправились в сундук. Конечно, была еще и миссис Уизли, которая гарантированно проверит, все ли он собрал. Том задумался. Основные проблемы со сборами будут у близнецов, которые опять попытаются утащить с собой как можно больше всякой дряни. И с ленивым и безалаберным Роном. Можно было прихватить лампу и ожерелье в последний момент, никто и не заметит. Ладно, действовать он будет по обстоятельствам, а пока уберет все в сундук. Просто так. Гермиона появилась в комнате довольно быстро. Видимо, не была большой любительницей шахмат, а может, ей не нравилось играть с Роном. Она переоделась в пижаму с забавными котятами, устроилась в кровати и тоже достала книгу, но надолго ее не хватило. «А что ты читаешь, Джинни?» – спросила он. «Учебник по зате за второй курс», – Том решил пока быть любезным. «Да, тебе уже купили?» «Нет, это старый учебник Перси. Дашь посмотреть, а тебе зачем?» – спросил Том. «Это же второй курс. Ну интересно, как раньше учили. Тебе просто интересно, а мне учиться нужно», — отрезал Том. «А если действительно интересуешься, то все учебники есть в библиотеке». Гермиона, похоже, обиделась. Том бросил на нее косой взгляд. Девчонка была странной. Казалось бы, какое ей дело до чужих оценок? Нет, Том видел девочек с гипертрофированной жаждой опекать кого-нибудь. Этакие мамочки. Но там было немного другое. И забота была совершенно искренней. Хотя и хотелось послать подальше, когда напоминали про забытый шарф и пропущенный ужин. Грейнджер же, Том честно попытался вспомнить. Ну да, баллы, оценки, оценки, баллы. Баллы интересовали старосты деканов. И то в основном, если кто-то умудрялся за один раз потерять большое количество. На Гриффиндоре чемпионами по взысканиям и потерям этих самых баллов были близнецы со своим дружком Джорданом. Если бы эти баллы были так уж принципиальны, то этой теплой компании давно бы устроили темную. Учебник особо интересным не был. Второкурсникам сложных заклинаний не показывали. Том про себя хмыкнул. Он считал глупостью само понятие защиты от темных искусств. Как можно защищаться от того, о чем ты не имеешь никакого понятия? При таком подходе темным можно было объявить любое незнакомое заклинание. У тех же колдомедиков хватало чар, с помощью которых легко получилось бы убить или искалечить. Да те же бытовые заклинания при нетривиальном применении могли быть очень опасными. Это мнение разделяли большинство однокурсников Тома из его прошлой жизни. К тому же в старых семьях хватало секретов. Не все спешили поделиться с окружающими интересными наработками в области чар и зелий. Эти секреты передавались внутри семьи от отцов к детям, да и то не всем, а тем, кого считали достойными. Понятно, что там разного хватало, но все это при современной политике однозначно относили к те и запрещали без разбора. Глупо, а поделать ничего нельзя. И, похоже, что за время, что прошло с учебы самого Тома, все стало еще хуже. Вот угораздило его попасть в эту джинни. Оказался бы Малфоем, Лестранжем, да хоть Блэком. Получил бы доступ, если не к фамильным секретам, то к семейным библиотекам. А тут одни учебники, несколько книжек по бытовой магии, спортивные журналы, ведьмополитены книжки Гилдероя Локхарта, от которого тащилась миссис Уизли. Хотя те же Блэки с Малфоями точно бы заметили, что с девочкой что-то не так, вот и думай, и так нехорошо, и этак не здорово. В дверь стукнули, на пороге появилась миссис Уизли. «Джинни, ты собрала сундук?» «Да, мама, я проверю». «Ага, а зачем ты берешь с собой лампу?» «Б, мама, это моя лампа, я хочу показать ее девочкам, и вообще, но, Джинни, это дорогая вещь, оставь ее дома». «Мама, нет, детка, так нельзя». У Тома потемнело в глазах. «Мама, отдай, это мое, у меня вообще ничего нет, я как нищенка какая-то, надо мной девочки смеются, у них все есть, а у меня», Молли замерла, Том сверлил ее злобным взглядом, Гермиона постаралась слиться с одеялом, наконец до миссис Уизли что-то дошло, она тяжело вздохнула, «ну, хорошо, это твоя лампа, делай с ней, что хочешь, это была победа, хоть и крошечная». Молли убралась из комнаты. Том злобно зыркнул на Гермиону. «А зачем тебе лампа в школе?» «Не удержалась та». «Догадайся», — буркнул тот. «Извини, до Гермионы, видимо, что-то дошло. Просто Рон сказал, что он думает, что это подарок для Гарри». «Нет, это мое», — Том передернул плечами. «Рон лезет не в свое дело, как и ты. Он просто рассказывал мне про вашу поездку. Знаешь, мне даже завидно. Египет, тому это надоело. А он тебе рассказал, что мы всемером спали в повалку в маленькой комнатке в палатке у Билла, что мы были только у пирамид, а внутрь не зашли, что пару раз прогулялись по раскопкам, а полюбовались только на разоренные гробницы. Там и было-то интересного. Красное море и базар в Каире». Гермиона даже забыла о грубости своего собеседника. «В самом деле», — удивилась она, — «как же так, а вот так», — отрезал Том. Перси чуть не наизусть выучил путеводитель, чтобы было, что девушке рассказать. «Не знаю, что там придумал Рон, а я врать не собираюсь». Гермиона потрясенно смотрела на него. «Но про вашу семью писали в пророке, что вы отдыхаете. А что они должны были написать?» Пожал плечами Том. «Злость уходила. Это все равно не поймет. Она домашняя. Жалко, если так», — пробормотала Гермиона. «Я никому не скажу, обещаю. Но лампа у тебя и правда красивая. Я бы тоже такую хотела. Ты купила ее на базаре?» «Да», — ответил Том. «Хочешь посмотреть?» «Конечно». Том достал из сундука лампу, погасил свет в комнате и показал Гермионе, как вспыхивает огонек на фитиле, почувствовав его магию. Грингер была в восторге. «А мне можно?» — спросила она. «Только один раз», — снисходительно разрешил Том, задувая огонек. Гермиона поднесла руку к фитилю. Огонек загорелся. «Здорово», — сказала девочка. «Это же можно использовать как ночник. А масло доливать нужно?» «Нет», — ответил довольный произведенным эффектом Том. «Тут такие чары. Мне Билл объяснил, масло доливать не нужно, и оно не выльется». «Теперь понятно, что Рон завидует», — согласилась Гермиона. «Но он ведь купил подарок Гарри. Поттер в деньгах не нуждается», — буркнул Том. «И он мальчишка. Поиграет и забудет. Или выкинет. Или передарит. Мало ли. Гарри не такой», — не согласилась Гермиона. «Но ты, конечно, не обязана делать ему подарки». «Спасибо за разрешение», — Том убрал лампу в сундук. «Давай уже спать. Завтра с утра крики начнутся». «Давай», — Гермиона вернулась в кровать, а Том быстро переоделся в ночнушку. Действительно, было уже поздно. На утро началась суета. После завтрака Перси, Том и Гермиона сидели в гостиной и слушали вопли миссис Уизли, которая опять прихватила близнецов с контрабандой. Рон искал носки. «Думаешь, его носки опять заколдовали?» — спросил Том у Перси. «Нет», — ответил тот, — «Рон бросает носки под кровать и забывает про них, а потом ищет». Гермиона промолчала. Похоже, что семейная идиллия Уизли ей не пришлась по вкусу. В дырявом котле балаган продолжился. Глава 7. В дырявом котле балаган продолжился. Тома и Гермиону опять поселили в одной комнате. Но Том уже не злился. Во-первых, это была гостиница, а во-вторых, Грингер показала себя вполне приличной соседкой. Жить с ней в одной комнате было терпимо. В гостинице обнаружился Гарри Поттер. Том насторожился. Он не представлял себе, как относится к этому человеку. Да и Джинни со своей дурной влюбленностью, которую скорее стоило назвать одержимостью, много сделала для того, чтобы нормальное общение было невозможным. Том же хотел понять, что случилось много лет назад, и что происходит сейчас. «Привет, Гарри!» На всякий случай поздоровался Том. «Привет, Джинни!» Несколько скованно ответил тот. «Все ясно, тоже не знает, как относиться к чокнутой поклоннице. Нет уж, Том будет держать дистанцию. У него, вроде как, могли глаза открыться. И вообще, у него был шок». Неловкую паузу прервали братья Уизли и Грингер, начавшие тормошить и расспрашивать Поттера, что он тут делает, и ужасаться истории о раздутой тетке. Том слушал с интересом. Даже он таких подвигов не совершал. Есть в этом что-то, ну, не эпическое, конечно, но определенно выдающееся. Это не тарелки со стаканами взрывать. Поттер, похоже, на мелочи не разменивался. Второй темой для обсуждения стал беглый Сириус Блэк. Его портреты красовались на каждом углу, что несколько напрягало, как и количество авроров, патрулирующих Диагон-аллею. «Мне нужно столько всего купить», — сказала Гермиона, — «и подарок не забыть. Родители дали мне денег, чтобы я сама себе подарок выбрала. Я бы хотела купить сову». Рон насупился. «Давайте вместе сходим в волшебный зверинец», — тут же предложил Гарри, — «и ты себе там кого-нибудь выберешь. Или уж сразу в Империусов, а потом к Фортескию. Я угощаю». Тому же нужно было в банк. Он решил, что смыться от Поттера, Грингера и Рона будет проще, чем от миссис Уизли. Но все равно расслабляться не стоило. Мало ли кто заметит. Близнецы смылись со свистом. Перси тоже постарался уйти по своим делам. Том сделал вид, что идет в волшебный зверинец, а сам направился к банку. Как все-таки хорошо, что большинство волшебников носит широкие мантии. За ними так удобно прятаться. Особенно маленьким девочкам. Но бдительности терять все равно не стоило. Да, именно бдительности. Слово внезапно так понравилось тому, что он повторил его несколько раз про себя, не забывая, впрочем, шустро, но по возможности скрытно перемещаться в сторону банка. Рыжие макушки близнецов мелькнули у магазина с приколами. Том презрительно фыркнул и прошмыгнул мимо гоблинов-охранников в банк. У него было мало времени, никто ни в коем случае не должен заметить его отсутствие. Вопросы ему ни к чему. Гоблин за конторкой не удостоил маленькую клиентку даже взглядом. Он равнодушно принял фунты, проверил их подлинность, разместив на специальной пластине, а потом отсчитал галлеоны. Том тут же прибрал деньги в свой кошелек. Узнавать, что там с небольшим счетом, который был открыт много лет назад, он поостерегся. Мало ли что, гоблины, конечно, не вмешивались в дела волшебников, но могли и сами заинтересоваться странным клиентом. В конце концов, денег там было всего нечего, невелика потеря, если что, а может, потом что-нибудь и выяснится. Из банка Том тоже выскользнул, спрятавшись за почтенную пожилую ведьму, и только собрался направиться в волшебный зверинец, как его кто-то довольно грубо схватил за шкирку. «Ты зачем за мной идешь?» – злобно прошипела старуха прямо в лицо обалдевшему Тому. «Хочешь что-то украсть, глупая грязнокровка?» «Ничего я не хочу», – Том испугался. Старуха могла привлечь к нему нежелательное внимание, а то и проклясть, с такой станется, а у него даже волшебной палочки нет. «Мэм, отпустите меня, пожалуйста, я не делала ничего дурного, мне подарили немного денег, и я их обменивала». «Обменивала она, давай сюда деньги, воровка, этого еще не хватало». Том дернулся, но старуха держала его неожиданно крепко, ткань затрещала под ее пальцами, орать было опасно. Том прыгнул вперед и, преодолев отвращение, укусил противную ведьму за нос. Та вскрикнула, он вывернулся и бросился бежать. Воровка неслось вслед, обокрала и укусила. Тролль бы ее поймел, суку. Неужели свои вещи зачаровать не сумела, или увидела, как девочка меняет деньги, и решила отобрать? Мразь. Том все-таки отвык от таких приключений. Бежать в магазин было опасно, да и вообще бежать не стоило. К счастью, все произошло слишком быстро. Прохожие не успели обратить внимание на происходящее, но у бабки точно была волшебная палочка. Том короткими перебежками добрался до дырявого котла, сказал хозяину, что плохо себя чувствует, поэтому вернулся раньше времени и закрылся в номере, и даже лег в постель. Его всего трясло, Как же ужасно чувствовать себя беспомощным. Часа через два появилась миссис Уизли, ближе к обеду подтянулись остальные. Том вяло отбивался, ссылаясь на головную боль, и согласился выпить зелье, только бы от него отстали. К обеду спустился, как и к ужину. В дырявом котле бояться было нечего. Старуха, скорее всего, действительно хотела обобрать девчонку. На Томе была не мантия, а платье. Он менял фунты, вот ведьма и приняла его за маглорожденного. А раз уж ребенок отирался рядом, то старуха решила этим воспользоваться. Почему бы и нет? Волшебный мир отличался от магловского только тем, что его обитатели умели колдовать. Преступников и просто непорядочных типов хватало и там, но эту старуху стоило запомнить, чтобы снова ей не попасться, и чтобы отомстить. А на следующий день они отправились на вокзал Кинг-Кросс на выделенных Министерством магии машинах. Да уж, волшебные палочки миссис Уизли раздала во время завтрака. Том сжал ту, что ему дали в руке, и почувствовал тепло. Это было очень хорошим признаком, хотя стоило ей еще и взмахнуть, но он удержался. В Хогвартсе попробует. Приехали они почти к самому отправлению поезда, когда большинство мест были уже заняты. Том без зазрения совести вперся в то же купе, что заняли Поттер, Гринджер и Рон. Там уже сидел один пассажир. Как ни странно, это был взрослый, и он спал. «Кто это?» – спросил Рон. «Р.Д.Ж. Люпин», – ответила Гермиона. Так написано на его вещах. Том бросил взгляд на перевязанный веревочками сундук. Да уж, он сам скорее бы шел пешком по шпалам, чем позволил бы увидеть кому-то такое убожество. Поттер устроился у самого окна. «Джин, шла бы ты», — проворчал Рон. «Сам иди», — отрезал Том. «Видишь же, что все места заняты. Добирались бы нормально, успели бы раньше. Хотя с тобой кто угодно опоздает». Гринджер выпустила из переноски кота. Это чудовище тому ужасно не понравилось с первого взгляда, но он промолчал. Потратила денежки на питомца, ага, сову она купить хотела. «Рон», — сказала Гермиона, — «зачем ты так? Мест действительно нет, мы сами все видели. Секреты, что ли, обсуждать собирались?» — фыркнул Том. «Про Блэка и Дементоров, которые будут охранять Хогвартс, так об этом в пророке было». Поттер поправил очки. «Да, это не секрет», — согласился он, — «хотя про дементоров я не очень понял. Никто не знает, что такое дементоры и откуда они взялись», — сказал Том. «Считается, что они подчиняются Министерству магии, но как ими управляют, неизвестно. Может быть, есть какие-то специальные амулеты или заклинания, или с дементорами можно как-то договориться. Есть же волшебники, укрощающие троллей, но главное в том, что дементоры высасывают у человека все его хорошие воспоминания, а плохие наоборот усиливают. Поэтому их используют для наказания преступников. Преступник рядом с дементорами переживает все самое плохое, что случилось в его жизни, раз за разом. Из-за этого в Азкабане многие очень быстро сходят с ума, а самых злостных преступников приговаривают к поцелую дементора. Эти твари высасывают у человека душу. Остается только оболочка, живой труп. И если душу поглощает дементор, то маг лишается посмертия. Их боятся еще и поэтому. Поттер и Гринджер слушали, приоткрыв рты от удивления. «А ты откуда знаешь?» – недоверчиво спросил Рон. «Про Азкабан знают все волшебники», – пожал плечами Том, «а про дементоров я у Перси спросила. Он, если ты не в курсе, лучший ученик, много чего знает, но», – переварила информацию Гермиона, «разве можно допустить, чтобы такие жуткие твари были рядом с Хогвартсом, полным учеников, не только с Хогвартсом, но и с Хагсмитом», — напомнил Том. «Так что ими, скорее всего, можно как-то управлять, иначе. Ой, у нас же в этом году будут посещения Хагсмита», — вспомнила Гермиона. «Джин не права, дементорами можно управлять, иначе это слишком опасно. Мне разрешение не подписали», — вздохнул Гарри. «Да», — переспросил Рон. «Ну будешь с Джин в Хогвартсе сидеть, она у нас мелкая. У нее тоже разрешения нет». Том в очередной раз подумал, что братец идиот. Гермиона бросила на Рона недовольный взгляд и принялась перечислять все достопримечательности деревушки. Новостью для Тома стала только некая воющая хижина. В его время такого точно не было. И это было странно. Привидения обычно были привязаны к месту своей смерти и держались поблизости. Что же такое случилось в Хагсмите? Надо будет посмотреть в газетах. Спрашивать может оказаться небезопасным. Будет странно, если он вдруг не будет знать что-то общеизвестное. Вон, Гринджер же не рассказывает об этом. Может, тебе МакГонагал подпишет? Похоже, что до Рона все-таки что-то дошло. Профессор МакГонагал, Рон, Тут же поправила его Гермиона. Том мысленно пожал плечами. Странная она, это Гринджер. А Минни МакГонагал он хорошо помнил. Она в его времени была старостой Гриффиндора. Уже тогда была занудой и сухарем. Судя по воспоминаниям Джинни, с возрастом эти качества только усилились. Нет, такая не подпишет. Тут надо бы идти к директору. Ему самому, правда, подписывал разрешение декан. Но старина Слагги, это старина Слагги. На него было легко влиять. Старик любил лезть за сахаренные ананасы. Достать их было непросто, но дело того стоило. Появилась тележка со сладостями. Гринджер и Поттер достали деньги. Том свои афишировать не стал. Миссис Уизли сунула им по свертку с сэндвичами, а вот денег не дала. Сэндвичи были куплены в дырявом котле. Как оказалось, Гермиона и Гарри купили припасы там же. Ну, доехать до Хогвартса хватит. Жаль только, что запить нечем. Неожиданно поезд стал притормаживать, а затем и вовсе со скрежетом остановился. «Разве мы уже приехали?» – удивилась Гермиона. Окна снаружи стремительно покрывали синим. Рон попробовал что-то рассмотреть. «Кажется, кто-то садится в поезд», – неуверенно пробормотал он. «Как холодно!» – поежился Гарри. Тому стало не по себе. Это было странно. Такого не случалось и во время войны. Что же это могло быть? В купе погас свет. Ребята наколдовали люмосы. А Том пожалел об оставленном в багажном вагоне сундуке. Лампа точно пригодилась бы. Дверь медленно отъехала в сторону, и в купе скользнула жуткая фигура. Том завизжал так, что у него самого заложило уши. Плевать, что про него подумают, да он здесь и выглядит как мелкая девчонка. Но эти тупые должны прийти на помощь. Он действительно не знал, как бороться с дементорами. Разве что огнем. Но не в помещении же. Дементор остановился. Похоже, что такого он не ожидал. А Том, набрав в грудь побольше воздуха, снова завизжал, заодно изо всех сил треснув дрыхнущего соседа по купе. Спит он, как же, разве что умер. Соня встрепенулся, сказал дементору, что Сириуса Блэка тут нет, а потом и прогнал его с помощью яркого света. Идиоты, пробормотал Том, почти падая на сиденье рядом с обалдевшим Поттером. Кто идиоты? Не очень уверенно спросил тот. Все, ответил Том, хватаясь за виски. Стадо кретинов. Р.Д.Ж. Люпин достал большую шоколадку и разломал ее на несколько частей. Вот, сказал он, съешьте, полегчает. Лучше средство после встречи с дементорами. С чего это я буду брать у вас шоколад? Ощетинился Том. Девочка, я ваш новый учитель Зати. Мужчина смотрел с мягкой укоризной. Не волнуйся, это обычный шоколад. Ешь. Шоколада действительно хотелось. К тому же, если странный мужик действительно оказался профессором, но уж очень он странный, и как он не проснулся под их бубнеж. Они, конечно, не орали, но специально шепотом не разговаривали. Да и поезд достаточно резко остановился, в купе похолодало. Тут и спящая красавица сообразила бы, что что-то неладно и проснулась. Значит, мужик не спал, а прикидывался. А зачем ему это понадобилось? Не хотел общаться с мелкотой, так турнул бы их из купе, они бы и не пикнули. Неужели подслушивал? Но это полный бред. Хотя, с ними был Гарри Поттер, так что это или шпион, или охрана. Раз профессор, то скорее охрана. Но, если честно, то пользы от него почти как от Локхарта. Пока в ухо не получил, или куда ему там Том заехал, даже не рыпнулся. Надо будет подумать на досуге, что бы это могло значить. А шоколадку можно и взять, такой вряд ли отравит. Пороху не хватит. Шоколад действительно помог. В купе загорелся свет, поезд тронулся и начал набирать ход. Профессор куда-то ушел, по его словам, к машинисту. Кошмар какой, выразил общее мнение Рон. Вот они какие, дементоры. Пробормотала Гермиона. Джинни, ты такая молодец, что не растерялась. Как думаете, они действительно Сириуса Блэка искали? Не знаю, пожал плечами очухавшийся Поттер. Как-то это странно. Разве поезд не должны были проверить еще на вокзале, чтобы в нем никто не спрятался? У МакГлов бы обязательно проверили. А потом мы нигде не останавливались. Откуда здесь беглецу взяться? Том кивнул, а про себя подумал, что Блэк мог быть анимагом, как и тот странный тип, которого он прикончил в Египте. Тогда можно было попробовать протащить его в поезд, как питомца. Или он мог сам прикинуться чьим-нибудь питомцем. Это если он действительно анимаг, а его анимагическая форма – кот, жаба или сова, ну или крыса. А, все равно, сейчас только и остается, что гадать. Другое дело, очень странно, что Аврорад животных не проверил, а сразу же натравил дементоров на поезд с детьми. Малышня была совершенно беззащитна перед страшными тварями, да и старшие, чего уж там, тут дело даже не во владении сильными заклинаниями, а в готовности применить их против реального противника. После шоколадки пить захотелось еще сильнее. Том плюнул на конспирацию, трансфигурировал себе стакан из коробочки от шоколадной лягушки и наполнил его водой с помощью заклинания. Полегчало. Рон смотрел на него, открыв рот от изумления. «Пить хочу», — пояснил Том. Гермиона тут же последовала его примеру. «Уже не каникулы», — согласилась она, «а пить и правда очень хочется». Гарри тоже справился с несложными заклинаниями. Рон действовал не так уверенно. Да, он же весь прошлый год колдовал сломанной палочкой. Том не преминул отметить, что палочка Джинни его отлично слушается. Интересно, что там за сердцевина. Его прошлая палочка, которую он нежно любил, была из тиса, а внутри было перо феникса. Поезд прибыл на станцию. После пережитого страшного приключения студенты выглядели напуганными. «Эй, Поттер!» – послышался чей-то голос. «Говорят, ты так громко визжал, что напугал дементора». Том обернулся. Память Джинни услужливо подсказала, что это Малфой. Впрочем, об этом нетрудно было догадаться. Очень светлые волосы и серые, отливающие серебром глаза были характерны именно для этого семейства. К тому же мальчишка был весьма похож на Абраксаса, которого неплохо знал Том. Их даже можно было назвать друзьями. А это, значит, Драко. Внук, да, судя по времени, внук. Тому даже стало не по себе. Жутко осознавать, что ничего не осталось, причем не только от его жизни. Весь мир изменился. Поттер ничего не ответил, а Том не стал просвещать общественность. Если очкарику надо, он сам скажет, кто визжал. Что показательно, Гринджер тоже промолчала. Что-то пытался сказать Рон, но Малфой уже ушел, а других слушателей не наблюдалось. Перепуганные страшными гостями студенты хотели как можно быстрее оказаться под охраной стен Хогвартса, в тепле и ярком свете огней большого зала. Том бросил взгляд на тестролов и устроился в карете. Жутких лошадей он видел, всегда, но это было неважно. Важно было попасть наконец в Хогвартс. Эта поездка прошла без приключений, и вот уже можно расположиться за факультетским столом и бросить взгляд на зачарованный еще основателями потолок. Этот потолок всегда очаровывал Тома, он готов был часами смотреть на него. Да и на что другое тут было смотреть? На испуганных первогодок? На старого хрена Дамблдора? Глаза бы его не видели, злорадствовать, что Минни МакГонагал так постарела. Сидящий за столом преподаватель Хагрид вызвал презрительный хмык и желание закатить глаза. Р.Д.Ж. Люпин в потертой мантии тоже пристроился за столом рядом с мужиком, которого память Джинни идентифицировала как декана Слизерина и преподавателя зелий. Тот явно не был рад такому соседству. Да ну их всех. И Том снова перевел взгляд на потолок. Шляпа выдала очередную ахинею. Мелких распределили. Дамблдор напугал всех дементорами и представил двух новых преподавателей. И если Люпин для Тома новостью не стал, то от назначения Хагрида ему стало дурно. Дамблдор что, совсем не соображает? Или это дурной розыгрыш? В любом случае, оставалось только порадоваться, что сам он сейчас на втором курсе. Узмс изучали на третьем. Теперь он этот предмет точно не возьмет, хотя всякие магические животные были очень интересными, но не с Хагридом. С другой стороны, было понятно, откуда у Рона и остальных в списке учебников взялась чудовищная книга о чудовищах, которая во времена учебы Тома помещалась в запретной секции и на руки выдавалась только в присутствии преподавателя, даже старшекурсникам. Да уж, но наконец на столах появилась еда, а потом можно было отправляться спать. Том уселся на кровать Джинни Уизли и обвел тоскливым взглядом спальню. Гриффиндор. Балдахины темно-вишневого цвета, хорошо еще не красные с золотом. Ладно, не в его положении привередничать. Он разложил вещи, а лампу поставил на тумбочку, что стояло в изголовье его кровати. Пусть будет хоть что-то родное. А лампу он почему-то сразу посчитал родной. Какая красивая. Послышалось рядом. Кажется, эту девочку звали Джудит. Это из Египта? Да, кивнул Том. Купила на Каирском базаре. А там живет Джин? Поинтересовалась Мейбл. К сожалению, нет. Притворно вздохнул Том и поднес руку к фитилю. Девочки восхищенно ахнули. Глава 8. На следующий день начались уроки. Все потихоньку налаживалось. Том выдохнул с облегчением. Вдали от миссис Уизли жизнь была прекрасной. Отношения с девочками, с которыми он делил спальню, у Джинни были нейтральными. Сперва они посмеивались над ней из-за ее обожания Поттера, а потом все общение свелось к минимуму, ведь Джин не общалась с Томом. Братьям Уизли до сестры не было никакого дела, у близнецов имелись какие-то свои дела, Рон дописывал домашние задания, пытаясь списать хоть у кого-то. Перси был традиционно очень занят, Оливер Вуд носился с расписанием тренировок квиддичной команды, отвлекая массу внимания на себя, у Томажа все было в порядке. Написанные летом эссе были оценены на превосходно, чары и заклинания получались легко, с растениями в теплицах он управлялся, зелья тоже варил на отлично. Проблем было две, тайная комната и Северус Снейп, и если с тайной комнатой все более-менее понятно, туда просто не нужно лезть через туалет с привидением, стоит поискать другой вход, то декан Слизерина настораживал, он иногда замирал рядом с Томом, и ощущения от него были такими же, как от крысы, это пугало и настораживало, что общего могло быть у профессора Хогвартса и непонятной крысы, декан Слизерина тоже был анимагом, или было что-то еще, в любом случае, стоило быть осторожным, мало ли что, этот Снейп не из его времени, если там что-то было, то это могло быть связано с тем лордом Волдемортом, которого маги до сих пор боялись называть по имени, но что это могло быть, и что чувствует профессор рядом с обновленной Джинни, как бы он ни поделился своими соображениями с Дамблдором, Дамблдор, враг, тут иное толкование невозможно, но ему пока не было никакого дела до Джинни Уизли, рассеянный и задумчивый, Дамблдор практически игнорировал ее, впрочем, это только на руку тому, зачем терпеть чужое любопытство, пока собственный вход в тайную комнату не найден, а отдельный вход туда тому нужен позарез. Во-первых, Плакса Миртл наверняка не просто так постоянно торчала в туалете, скрытно охраняя проход под раковиной, а во-вторых, Дамблдор был бы полным идиотом, если бы не поставил там какую-нибудь сигналку, все-таки секрет знали, кроме Тома, Поттер и Уизли. А это значило, что Грингер тоже в курсе, а учитывая Рона информация могла разойтись широко, разве что директор подстраховался, но ведь тому он тогда память так и не стер, так что, скорее всего, мальчишки тоже все помнили, это было опасно. Поразмышляв, Том решил демонстративно держаться подальше от туалета с привидением, пусть все думают, что девочка Джинни не может без содрогания вспоминать свои приключения. Но где же другой вход? Логичнее всего поискать его в подземельях. Вот только гриффиндорцам в вотчине слизеринцев и хаффлпаффцев нечего было делать. Хм, а всегда ли факультеты помещались именно там? Стоило посмотреть архивы Хогвартса. Письмо от миссис Уизли сильно подпортило идиллию. Хорошо еще, что не Вапиллер. Ах да, конечно, обожаемая дочурка не пишет. А что писать-то? Том и правда недоумевал. У него же не было родителей. Честно перешерстив память Джинни, он все же выдавил пару строк типа «Извини, мама, совсем закрутилась, много задают, у меня все хорошо, придавай привет папе». Фу, миссис Уизли даже на расстоянии представляла из себя проблему, и не только для Тома, он был слишком вздрючен приключением у банка, чтобы полноценно участвовать в семейных беседах в тот день, но смутно помнил, что Молли что-то втолковывало ему и Гермионе, что-то про зелья, стоп, про приворотные зелья. Как отличить, сварить, использовать? Том даже замер. Нет, он считал мамашу рыжей семейки дурой, но не настолько же, чтобы подводить собственную дочь и подругу сына под Азкабан. Странно и настораживающе, с этим нужно было что-то решать. Лохматой грязнокровке Том зла не желал, она ему ничего плохого не сделала. По крайней мере, пока. По идее, если что-то такое вылезет, то расследование грозило Уизли. Но раз те близко общались с Дамблдором, то, скорее всего, выкрутиться они смогут. Все равно непонятно, зачем был тот разговор, отсылка к фамильным рецептам. Чтобы Джинни и Гермиона что-то такое сварили и попались, или это завуалированное руководство к действию. Но зачем? Грингер сидела в библиотеке, обложившись фолиантами. Том подошел поближе. Ага, одну книгу он и сам с удовольствием бы посмотрел. «История Хогвартса 15 века». А что еще? «Тебе нужен этот экземпляр истории Хогвартса?» – спросил Том. «Можно я пока посмотрю?» «Хорошо», – кивнула Гермиона, – «только недолго, ладно, я пока сверяюсь». «А что ты ищешь?» Том взглянул на чертеж на пергаменте, и ему стало не по себе. «Понимаешь, Гермиона бросила на Тома какой-то уж очень пронзительный взгляд, мне хочется проверить одну теорию, а для этого нужно поискать другой ход в тайную комнату». Ведь не мог же Салазар Слизерин устроить единственный вход в женском туалете, да и современных туалетов тысячу лет назад не было, Том напрягся, у него что, еще одна конкурентка есть, мало ему Поттера, «А зачем тебе?» – спросил он. «Это же интересно», – ответила Гермиона. «Я обязательно найду еще один вход, и ты мне в этом поможешь». «Чего?» – обалдел Том. От улыбки Гермионы ему стало не по себе. «Ничего себе! Может, в эту Гриффиндорку тоже кто-то вселился? Кошмар какой! Не здесь!» – сказала Гермиона. «Поговорим об этом после ужина». «Хорошо», – Том не очень уверенно кивнул. «В любом случае, от разговора лучше не отказываться. Так хоть что-то узнает. Но Грейнджер, что она задумала?» После ужина Гермиона многозначительно посмотрела и устремилась из большого зала. Том поспешил за ней. Лестницы удачно доставили их в пустой коридор третьего этажа, и вскоре Том следом за Гермионой устраивался поудобнее за партой пустого класса. «Так чего ты хотела-то?» – спросил Том. Сейчас Гермиона напряженно смотрела на дверь. Наконец та со скрипом открылась и снова закрылась. В помещение явно кто-то вошел. Интересненько. Искажений воздуха не было, так что это не скрывающее заклинание. Мантия-невидимка, а во. И кто это тут такой богатый? А зачем такая таинственность? Кажется, Том недооценил своих конкурентов. Под мантией оказался Поттер. Значит так, рыжая, начал он без предисловий, ты мне должна. За все твои идиотские выходки, за Василиска и за дневник. Так что мы прямо сейчас пойдем в туалет к Миртл, откроем проход, а потом ты попробуешь открыть тайную комнату. Том замер, раскрыв рот. Ты чего? Не очень уверенно проговорил он. Сдурел, Экспеллиармус. Взмахнула палочкой Гермиона. Противо. Отбил заклинание Том. Охренели. Нафига вам сдалась тайная комната? Не твоего ума дело, малявка. Парочка выглядела на редкость угрожающе. Том впервые в жизни почувствовал себя невинной маленькой девочкой. Надо же было так лопухнуться. Вы пара идиотов, негромко проговорил он. Не знаю, с чего вы решили, что я могу открыть комнату, но неужели вы думаете, что там нет сигналки? Куча народу в курсе. Ну, затащите вы меня в этот сортир. Думаете, Миртл там просто так пасется, и чары есть наверняка. Там через минуту будет не протолкнуться. И директор прибежит, и Филч со своей кошкой, и все остальные подтянутся. Поттер и Гринджер переглянулись. Она дело говорит, заметила Гермиона. Может, возьмем в команду? Поттер почесал в затылке и кивнул. Но она должна дать клятву, что не побежит жаловаться мамочке, или еще кому, и ничего не скажет братьям. А я думала, что ты с Роном дружишь, протянул Том. Гарри скривился. Не твоего ума дело, ясно. Давай, клянись, а то. Подобный тон Том прекрасно понимал. А то что? С вызовом спросил он. Будешь пытать меня, Круция, кишка тонка. И чего привязались-то? Ты, Поттер, Змеюст, Змеюст. Вот и открывай, что хочешь. Хоть тайную комнату, хоть кладовку со швабрами. Понимаешь, Поттер поигрывал волшебной палочкой. Проход я открыть могу, а комнату нет. Не знаю, в чем дело. Меня директор сразу, как приехали в школу, в этот сортир отвел. А ты ведь туда как-то попадала. Том офонарел. Вот это номер. Ситуация складывалась очень неожиданно и требовала детального обдумывания. А пока стоило выгадать время. Это из-за той тетрадки, сказал он, без нее у меня ничего не получится. Ведь ко мне директор с этим не подходил. Поттер и Гринджер переглянулись. Тролль, их побери. А он-то решил, что со своим опытом он здесь самый крутой. А тут такие хищники бегают. Сожрут, и косточек не оставит. Ладно, сказал Поттер, но клятву, что никому не скажешь, ты нам дашь. Я дам слово, что никому не скажу, ответил Том. Вы точно свихнулись. Хоть почитайте сперва о магических клятвах. Это не игрушки. Они и убить могут. Ты много знаешь, прищурилась Гермиона. Близнецы пытались заставить Рона дать непреложный обет. Очень кстати вспомнил Том. Еще палочку у отца для этого сперли. Мать так орала. Я хорошо запомнила, что это очень опасно. Ладно, согласился Гарри. Дай слово, что никому не скажешь. Я даю слово, что никому не скажу про то, что слышала сегодня от Гарри Поттера и Гермионы Гринджер, послушно проговорил Том. Гринджер кивнула. Тома отпустили. Он свернул в первый же закоулок и медленно опустился на пол. Ничего себе, вот это влип. Мисс Уизли, вы плохо себя чувствуете? Что с вами? О, нет, Снейп, только его тут и не хватало. Том медленно встал. Все в порядке, сэр. Я просто задумалась. Оригинально у вас мыслительный процесс протекает, заметил Снейп, с интересом глядя на Тома сверху вниз. 10 баллов с Гриффиндора за неподобающее поведение. Том вздохнул. Тролль с баллами. Ему бы кто объяснил, во что он влип. Еще этот ужас подземельный на него уставился. Ему-то чего надо? Извините, сэр, на всякий случай опустил глаза Том и принялся отряхивать мантию. Я пойду. Да, мисс Уизли, можете идти. Возвращаться в гостиную тому не хотелось категорически, но шататься по коридорам тоже не стоило. Он наколдовал Тимпус. Библиотека уже закрывалась. Ладно, пойдет потихоньку в сторону башни Гриффиндора, раз такое дело. Значит, Рончика Гриффиндорская парочка до своих секретов не допускает. А ведь тот уверен, что является лучшим другом Гарри Поттера. Даже жалко братца Ронни. Но у такого Поттера, похоже, и друзей нет, только подельники. А Гриффиндор какова? Ничего себе, девочка из приличной семьи. Хотя, знал Том пару девочек, не к ночи будь помянуты. Тоже такие все из себя ромашки. А на деле, хищницы, каких поискать. Но дело не в этом. С такими конкурентами справиться будет намного сложнее. К тому же у них есть мантия-невидимка. Том завистливо вздохнул. Такие мантии стоили бешеных денег. Ему о чем-то подобном только мечтать и оставалось. Отобрать бы ее у Поттера. Эх, мечты. Кстати, совершенно непонятно, почему у Поттера не получилось открыть тайную комнату. Вдруг и у него не получится? Тут лучше сосредоточиться и вспомнить, как он сам сумел ее открыть в первый раз. С туалетом было просто. Хотя сейчас Том не поручился бы, что его не подвели к этой идее. Ну, действительно, как ему могло прийти в голову искать вход в тайник одного из основателей в женском туалете? Он совершенно точно помнит, что ничем таким не страдал и от подобных мест держался подальше. Потому что любая девчонка здорово разозлится, если решит, что за ней подглядывают в туалете. А если эта девчонка еще и ведьма, то мало никому не покажется. Так как тогда его занесло в женский туалет, Том даже остановился. Он не помнил. Совершенно. Ужас какой. Память стерли. Но кто и зачем? ХМ стоило начать сначала. Итак, вход под раковиной мог открыть только Змееуст. Или тот, кем Змееуст управляет. А в тайную комнату мог войти только наследник Слизерина. Джин не попадала туда потому, что ей управлял он, Том. А Поттер, он тоже наследник. Или если в комнате кто-то есть, то туда может войти и другой Змееуст. А как это узнать? Только опытным путем, но пробовать вместе с Поттером не хотелось. А вдруг комната вообще закрылась? Как не обидно, но Том предпочел бы этот вариант, лишь бы не делиться секретами своего предка со всякими. Единственным приемлемым вариантом было найти другой вход самому. Но Поттер и Гриффиндор свою затею точно не бросит. Значит, прежде чем искать вход, нужно проверять помещение с помощью заклинания Гоминиум Ревелия. Как же все это сложно, но деваться некуда. Он им еще покажет, всем. Поттер и Гриффиндор пока вели себя тихо, видимо, искали вход. Рон был не в курсе, Том думал. И чем больше он думал, тем меньше ему нравились выводы. Логичнее всего было искать вход в комнату в подземельях. И он помнил, как искал, как осматривал стены, выискивая указатели. Туалеты его не интересовали. Хотя и теперь он это понимал, при прокладке водопровода и канализации могли обнаружить множество потайных ходов. Но их, по идее, должны были замуровывать. Хотя бы для того, чтобы вода или нечистоты текли только по предназначенным для них трубам. Почему же не замуровали проход к тайной комнате? И когда вообще проводились эти грандиозные работы? Том помнил, как во время каникул познакомился со странным типом, который лазил по канализационным трубам Лондона. Ташер, так называли профессионалов этого дела, ташер или кларачный охотник. Особенно тот тип любил старые туннели. Его считали придурком, а он как-то, прилично приняв на грудь, показал тому некоторые из своих находок. У того дыхание перехватило. Действительно, в канализацию ведь смывало кучу всего, включая потерянные мелкие вещи. А простенькое колечко 18 века в веке 20 стоило больших денег. Ради такого можно было и в нечистотах поковыряться. Том хотел напроситься к типу в помощники или хотя бы расспросить про входы в эти туннели, но тип пропал так же внезапно, как и появился. В Хогвартской канализации, по идее, тоже должно было быть много интересного. Проблемы решались с помощью магии. Заклинание головного пузыря, вода и грязеотталкивающие чары на одежду. Заклинание указуй помогло бы с направлением. Да уж, а то маги, уронившие что-нибудь в унитаз, не могли призвать потерянную вещь акция или договориться с домовиками, чтобы те поискали. Так что тут явно не разбогатеешь. Но размышления о канализации навели Тома на следующую идею. Ее, канализацию, то есть должны были строить люди. Маги не настолько доверяли гоблинам, чтобы допустить даже ничтожную возможность для вечных противников проникнуть в Хогвартс. А через канализацию это было сделать довольно легко. Домовые эльфы могли использоваться при ремонтных работах, но что-то строить с нуля они не могли, мозгов не хватало. А люди всегда составляют планы. Другое дело, что эти планы, скорее всего, хранились у директора ХМ. Значит, нужно найти хотя бы один вход в канализацию, а там он уже дойдет до тайной комнаты. Или через выход попробовать. Выход должен быть где-то в озере. Планы Хогвартса искала и Грейнджер. Том сам слышал, как она расспрашивала мадам Пинс. Вот овца. Да библиотекарша тут же Дамблдору стукнет. Не, от Поттера с его то ли подружкой, то ли подельницей точно стоило держаться подальше. Во избежание. Лучше он в подземельях поищет. Чары отвлечения внимания еще никто не отменял. В подземельях Хогвартса Том чувствовал себя, как рыба в воде. Темно, сыро, прохладно. Жутковатые барельефы словно бы шевелятся в свете магических факелов. На большинстве из них изображены змеи. Вотчина Слизерина, родной змеюшник. Угораздило же эту джинни поступить на Гриффиндор. Самые перспективные места для поисков располагались поблизости от личных комнат декана. Это было опасно. Вряд ли профессор Снейп не поставил сигналок рядом со своими апартаментами. И эти сигналки вполне могли реагировать и на выявляющие заклинания. Пикси с ним, вечно осторожничать все равно не получится. И Том потихоньку начал проверять все изображения змей, выискивая зачарованные. Поиски осложнялись не только тем, что никто не отменял уроки, еще нужно было прятаться от слизеринцев и их декана, да и от кровавого барона, если уж на то пошло. Приходилось стараться изо всех сил, чтобы на частые исчезновения Джинни не обратили внимания Поттер и Грейнджер. Они не должны видеть в нем конкурента. Хорошо еще, что всем остальным гриффиндорцам было на него плевать, а друзьями Джинни так и не обзавелась. С соседками по спальне Том поддерживал нейтрально вежливые отношения. Был еще мальчик по фамилии Криви, но с ним Джинни общалась только в начале своего первого курса. И еще одна серьезная проблема требовала постоянной концентрации. Ни в коем случае нельзя было показывать, что знаешь и умеешь намного больше среднестатического второкурсника. И дело не в том, чтобы отвечать точно по учебнику. Тело Джинни Уизли было неплохо натренировано. Девочка бредила квиддичем, таскала метлы из сарая, чтобы тайком тренироваться. Координация движения у нее была на высоте, и тому приходилось буквально в последний момент останавливать себя, чтобы не демонстрировать точный и четкий рисунок заклинаний с первого раза. Это было сложно, ведь маги доводили взмахи палочкой до автоматизма. К тому же не стоило изображать полного неумеху, так что тому приходилось все время контролировать себя. Профессор Зати, с которым они ехали в одном купе, тому не понравился. Было в нем что-то, если бы не вечно виноватый вид, его можно было бы принять за оборотня, за очень странного оборотня. Но кто бы пустил его тогда в школу? Уроки профессора Люпина сводились к рассказам о разных магических тварях, что тоже было странно. Малышне стоило показать простейшие знания, с помощью которых можно позвать на помощь более взрослых и опытных магов, и научить распознавать опасные места, темные ритуалы и проклятия, от которых не защитишься обычным противо. Распознавать, а потом и бороться с ними. Нет, если бы он, Том, преподавал Зати, он бы построил уроки совершенно по-другому. А что касается всяких водяных и прочих блуждающих огоньков, то проще задать пару эссе, чтобы ученики сами ознакомились с материалом. После урока в учительской, когда Богарт Невилла Лонгботтома оказался профессором Снипом, весь факультет Гриффиндор умирал со смеху. Кроме Тома, круто он тебя подставил, сказал он виновнику торжества. В смысле, его услышал Поттер. Что значит подставил? Невилл теперь не будет бояться Снипа. Это же хорошо. Лонгботтом с удивлением смотрел на Тома. Один профессор выставил другого в смешном виде, хмыкнул Том, при учениках, не знаю, как они между собой разберутся, но с ней подыграется на Лонгботтоме, по новой запугает, до заикания. Невилл поежился, похоже, он думал точно так же. Поттер нахмурился, эта мысль ему в голову, видимо, не приходила. Рон от удивления раскрыл рот. Профессор Снейп, Джинни, поправила Тома Грейнджер. Не знаю, с чего ты взяла, что он захочет отыграться на Невилле. Не, сказал Рон, Джин права, это же Снейп. Нев, ты держись. Но это было круто. Поттер кивнул и бросил заинтересованный взгляд на Тома. Грейнджер поджала губы. Том пожал плечами. Ему Снейп не нравился, Но Люпин поступил подло, и по отношению к декану Слизерина, и по отношению к Тихоне Лонгботтому. Все поржали, а отдуваться Невиллу. Да уж, с этим потертым профессором стоит держать ухо востро. Нутро у него точно гнилое. Ну, допустим, проговорила Грейнджер, но профессор Люпин дает много интересной информации. В любом случае он лучше, как преподаватель, чем профессора Квирелла и Локхарт. А Невиллу просто нужно подтянуть зельеварение и перестать бояться профессора Снейпа. Только и всего. Невилл вздохнул и кивнул. Том посмотрел на Грейнджер как на дуру. Только и всего. Перестать бояться. Обалдеть как просто, если у пацана в этого профессора Богарт превращается. Да если Лонгботтом все учебники наизусть заучит, у него моментально все из головы вылетит. Стоит заслуженный летучий мыши Хогвартса на него хотя бы посмотреть. Но разговаривать с Грейнджер, похоже, бесполезно. Интересно, как у нее самой со Снейпом. Ах да, с профессором Снейпом. Что-то подсказывало тому, что не намного лучше, чем у остальных. Разве что Богарт у нее был другой. Между тем разговор плавно перешел с Богарта Невилла на предстоящий поход в Хогсмид. Рон в полном восторге перечислял весь ассортимент сладкого королевства. Том даже удивился, откуда деньги на все это. Дешевых сладостей хватало, те же перечные чертики и все вкусные дрожжи, например. Но Рон облизывался на шакошары, которые были довольно-таки дорогими. Рассчитывает, что его угостят. Грейнджер рвалась в книжный. Поттер повздыхал, а потом сказал, что подходил к МакГонагал, но она ему разрешение не подписала. «Ничего, друг», — тут же заявил Рон, — «мы купим для тебя все, что ты захочешь». Том хмыкнул, — «а вот и денежки. Вряд ли Поттер точно знает все цены, а уж Ронни себя точно не обидит, как все предсказуемо. Сам он мог попросить купить сладости кого-нибудь из старших, но все-таки не верилось, что Уизли решили оставить дочь совсем без конфет. Ага, Джинни, Перси появился очень вовремя, мама дала мне денег, чтобы я купил тебе конфет. У тебя есть какие-нибудь пожелания?» Том улыбнулся. «Купи, пожалуйста, шоколадных конфет и перечных чертиков, Перси». Тот важно кивнул. «Ну вот, одна проблема решена, и можно будет спокойно поискать ход в подземельях, ведь большинство слизеринцев свалит в Хогсмид, а Снейп, наверняка, пойдет их пасти, так что путь будет свободен». Оставался Поттер, но один он не так опасен, да и вряд ли он в одиночку полезет на слизеринскую территорию, а это шанс Тома, и он его использует. Так что после завтрака, когда предвкушающие удовольствие студенты двинулись к воротам, а Поттер пошел провожать своих друзей, Том шмыгнул в подземелье. Ему срочно нужно было обследовать очень перспективную нишу. Этот барельеф совершенно точно отличался от других. Том огляделся и придвинулся к каменной змее поближе. «Откройся!» Никакой реакции. «Откройся!» И тут ему на плечо легла чья-то тяжелая рука. Том замер. «Мисс Уизли!» Послышался голос декана Слизерина. «И почему я не удивлен?» «Поговорим?» «Прошу!» Том тяжело вздохнул. «Влип!» Глава 9. В кабинете декана Слизерина в этой жизни Том еще не был. Да, тут было на что посмотреть. Это не старина Слагги с его любовью к роскоши. У Снейпа даже кабинет внушал. Внушал, короче. Одни монстры в банках чего стоят. Снейп устроился за массивным столом. Тому достался на редкость неудобный стул для посетителей. Хозяин кабинета несколько секунд мрачно сверлил Тома тяжелым взглядом. Тот понятливо опустил глаза и прикинулся ангелочком. Вряд ли поможет, но правила игры – это правила игры. Итак, мисс Уизли, тесное общение с темным артефактом не прошло для вас бесследно, Снейп говорил спокойно. Он не обвинял, он просто констатировал факты. И вам показалось мало прошлогодних приключений, вы решили продолжать. Могу я узнать, что вы ищете в подземельях? Ничего, сэр, пробормотал Том. Именно поэтому вы шипели на изображение змей, я давно заметил, что здесь кто-то бывает. Стоит отдать вам должное, вы очень хорошо маскируетесь. Но меня еще никому не удавалось обмануть. Том поежился. Да, это не старина Слагги. Вы ищите другой вход в тайную комнату, констатировал Снейп. Том на мгновение поднял глаза. Выходить из роли испуганной девочки он не собирался. Мисс Уизли, продолжал декан Слизерина, у меня к вам деловое предложение. Если вы действительно сможете открыть тайную комнату, то я ничего не скажу директору. Услышав такое, Том вскинулся и ошалело уставился на мастера зелий. Вот это поворот, сэр, на всякий случай сказал он, я не делала ничего плохого. Находиться в подземельях не запрещено. Улыбка у профессора зелий стала настолько мерзкой, что Том даже отшатнулся. Вот это да, этот тип что, тоже приютский? Тогда он попал, этот любую его игру расчухает. Мерлин, за что ему это? Как хорошо было много лет назад, среди непуганных домашних детей, что чистокровных, что маглокровок. Мало ему Поттера, а у этого еще и реальная власть есть.